Глава 10. Вторник, 4 июля, день. Лондон, Мейпл-стрит. Я тщательно запер дверь в туалет и рывком вытащил из-под футболки злополучное третье письмо. Первые два, кардиналу Сирии для Савак, благополучно канули в красный почтовый ящик тумбу еще в воскресенье, когда нашу команду возили на экскурсию. Думаю, зловещий KGB не настолько всесилен, чтобы проверять почту Святого Престола или шахской охранки. А вот третье письмо в болгарское посольство. Спрашивается, где я был раньше, чем думал? Лишь в Хитроу меня ошпарило тоскливым пониманием. Болгар же давно на побегушках у КГБ, и они мигом доложат чекистам о странном послании. Я помню, даже зашипел тогда в аэропорту, отчаянно жмурясь. Сашка Разборов девиц, ты чего? Палец зашиб, мычу в ответ. Ой, срам-то какой, тут даже Чернобурка разобралась бы в лед. И кто же это у нас такой хитроумный, промурлыкала бы. Ну, хоть не зря мы тебя выпустили, Андрюша. Отпустив пару неласковых в свой адрес, я чиркнул зажигалкой Ронсон. Письмо занялось, бумага чернела, скручиваясь трубочкой, в унитаз ее. Спалив заодно и конверт, я спустил воду. Крыльчатка вентилятора тихонько загудела, стоило включить свет. Подумав, я подошел к окну и поднял узкую раму, сквозняк мигом выдул запах гари. Вдох, выдох. Все в порядке, Дюша, улик больше нет. Кисло улыбнувшись, я вышел в коридор. Нас поселили в общежитии Рамзи-Холл, аккуратной пятиэтажки, замыкавшей в квадрат обширный внутренний двор. Студенты университетского колледжа Лондона, отвергая общаговый коллективизм, занимали комнаты на одного или на двоих. Я наивно рассчитывал на одноместку, но она досталась Щукину, научному руководителю нашей группы, человеку очень спокойному и молчаливому. Но уж если Павел Мефодьевич заговаривал, то голос его был тих, как подмосковный вечер. Щукин ничем не выдавал своей принадлежности к комитету, но и не мешал жить. Лишь в день приезда собрал нас и негромко зачитал простые правила. По одному не гулять, всегда держать тренеров в курсе, куда собрались и зачем, не поддаваться на провокации, не болтать, не спекулировать. А на следующий день торжественно выдал каждому по 25 фунтов в руки, пообещав свозить нас на Оксфорд-стрит, отовариться в дешевом магазине Примарк. У советских собственная гордость. Я на рефлексе ощупал маленький внутренний карман пиджака. Там лежали 200 куидов, экспроприированных у хунты. Я оглядел длинный коридор. Все двери заперты, кроме одной, откуда валил нудный джаз. По итогу все наши въехали в двухместные номера, тесные, зато с непомерно высокими потолками. Даже Палыч с Иванычем делили одну комнату. На моих губах заплясала ухмылочка. А удобство в конце коридора. И чем, спрашивается, черноголовка хуже? Я болезненно сморщился. Память о брошенке саднила, лишая покоя. Сначала меня мучили бурные переживания. Вот, не попрощался с девушкой и даже адреса не спросил. Ко второй неделе муть в душе улеглась и сгладилась смирением. Но теперь я томился по Олиному телу. Мне все острее не доставало близости и той приятной свободы, когда отброшены любые табу. Зато до чего же остервенело я решал задачи. Иезуиты были правы, напряжение ума пересиливает либидо. Мат-олимпиада длится с понедельника по среду, 4 часа с утра, 2 задачи в день. Вчера я заработал 14 баллов, это максимум. Правда, первая задача считается легкой, для разгона, что ли. А вторая так, средней тяжести. Интересно, что Илье Захаревичу и Сашке Разборову как раз за легкую насчитали 6 баллов, а всего у них по 13, ну, нормально. Рудковский вон за вторую всего 3 балла выхватил. Золотой медали ему уж точно не видать, но за серебро стоит побороться. Хорошо шли еще двое, как бы свои. Маленький юркий вьетнамец Ле Ба Хань и кучерявый чех Ян Никоварш. Но они нам не противники и даже не соперники. Золотых медалей хватит на всех. Должно хватить. Сегодня выпали простая задача и сложная. Ничего, справился. Пришлось, правда, поднапрячься. Можно было бы применить комбинаторную теорему о нулях, но Аллон еще не доказал ее. Отворив дверь в свою комнату, я незаметно сунул зажигалку в ящик стола, видать, прежний жилец оставил. А мой руммейт, Мишка Рудковский, усиленно штудировал Лемона. Он напомнил мне правоверного, что выискивает на страницах Корана разгадки тайн бытия. «Брось, Михайло», — скорбно посоветовал я, — «перед смертью не надышишься». «Ты прав», — уныло вздохнул Рудковский, нерешительно захлопывая сборник. «И так полночи не спал. А вчера... Помнишь, на экскурсии? Меня Серый в бок пихает. Как тебе Тауэр?» А я вылупился на него. «Чего? Не видел нифига, прикинь? Одни цифры на уме». Дверь открылась без стука, и к нам заглянул Савин. «А, вы здесь?» Зайдя, он нервно зябко потер руки. «Андрей, молодец, 14 баллов». Руммейт замер, сжался весь, немотно глядя на Анатолия Павловича, и тот рассмеялся. «Все в порядке, Миша, 13 у тебя». «Фух», — облегченно выдохнул Рудковский, разом веселее. «Ну все, отбились», — хлопнул в ладоши тренер. «Айда на ихний ланч. Сегодня в меню суп-пюре из зеленого горошка, картошка фри и...» Палыч выхватил из кармана сложный листок. «Fish and chips». «Рыба в кляре», — перевел я. «А, Миш, хватит тюленить, обед стынет». Я первым покинул комнату. Шагал и тужился разбудить в себе восторг. «Ух ты, Лондон, Блумсбери, Fish and chips». Не получалось. Тот же день, раньше. Москва, Курский вокзал. Фирменный поезд «Нева» прибыл на Курский вокзал в 8 часу утра, однако свежесть ощущалась не слишком. Июльское солнце палило вовсю, изгоняя малейший след ночной прохлады. В купе они ехали втроем. Жозефина Ивановна и Софи заняли нижние полки, а Тома залезала на верхнюю. Ей это было в радость. В истинное удовольствие. Взрослые скучно бубнили о долгом пути к Севастополю, а девушка лишь улыбалась, бережно храня в себе счастливые приметы дороги. А сколько всего впереди! Тула, Орел, Харьков, Крым, море! С трудом согнав блаженную улыбку с лица, Тома села и обулась. Широковатые походные джинсы, сшитые дюшей, были очень удобны, не мялись и не сковывали движений. А в полукедах только и носиться. Толстые подошвы будто сами подбрасывали длинные ноги, пуская в бег. «Не доверяю я вагонам-ресторанам», — брюзжала нечаянная бабушка. «Травануться легче легкого». «Ох, и не говорите», — вздохнула София, изображая Софию Ивановну. «Надо будет по дороге выходить. На станциях вареную картошечку продают». «С укропчиком», — понятливо заулыбалась Жозефина Ивановна. «Тома, а ты куда собралась?» «Да выйду», — нарочито беспечным голосом ответила Тома. «Хоть по перрону погуляю». «Не отстань только», — озаботилась Ёлгина. «Да ты что, стоянка 20 минут». «Может, тоже пройтись?» — неуверенно произнесла Гиссау. «Пройдись, бабушка», — с легким усилием выговорила Тома. Коварный прием сработал. Глаза Жозефины Ивановны повлажнели, все еще густые черные ресницы запорхали. «Курточку накинь», — смягчилась Софи. «Ага». Отвернувшись к зеркалу, Тома мимолетно улыбнулась. А куда же ей без куртки? Там, в большом кармане, лежало второе письмо, переданное Андреем. Сколько раз она проверяла и перепроверяла, какое бросить в ящик в июне, а какое в июле. Запоминала по картинкам на конвертах. На первом краснел и цвел Первомай, а со второго печально глядел великий русский поэт А.С. Пушкин. Откатив тяжелую дверь, девушка вышла в коридор, еле удерживая порыв, осторожно спустилась по крутым дырчатым ступенькам. На перроне топталась проводница, толстая и добродушная, запуская пассажира, седоусого дядечку в наглухо застегнутом костюме и в шляпе. «Смешной! Жарко же!» Тома независимо прошлась, высматривая почтовый ящик, и углядела таки. Не торопясь, с третьего раза скинув письмо в синюю жестяную утробу, девушка погуляла еще чуток, устранив последнюю тревогу на пути, безусловно, счастливым и светлым. Тамара безмятежно щурилась на ласковое солнце, слушала гулки с металлическим призвуком объявления диктора, поглядывала на темно-вишневые вагоны семерки. А ее так и подмывало закружиться в озорном дикарском танце, раскинув руки, да запищать в голос. Пусть все знают, как ей хорошо. Среда, 5 июля, утро. Лондон, Гауэр-стрит. По-викториански помпезное, с обязательной колоннадой и куполом серое здание университетского колледжа Лондона расплывалось тяжело и приземисто. Вся столица Соединенного Королевства такая, исполненная державной величавости. Ее застраивали в купеческом стиле дорого-богато, чтобы у туземцев из колоний ноги от почтения подгибались, а ныне даже спесивые морды двухспального английского лёвы, вытесанные из камня, хранят выражение брезгливой жалости. Империя стала тенью сна. Пригибая голову в низкой дверце минивэна, я вышел и встряхнулся. Сегодня последний день. «Сегодня последний день, парни», — повторил мою мысль Василий Иванович, нервно озираясь. «Не подведите. Советовать ничего не буду, вас учить только портить. Ну, пошли». «Миша», — хихикнул Разборов, — «а чего это ты без Лемона?» «Да иди ты», — проворчал Рудковский. Я скупо улыбнулся. Мы все шагали в ногу. Удивительные ощущения испытываешь, когда выплываешь из математических бездн. Или спускаешься с небесных сфер. Ты возвращаешься в реал не сразу, а постепенно, замещая строгие пространства высших абстракций бестолковой суетой физического мира. Великолепная восьмерка сбилась в могучую кучку, тискаясь в углу громадного холла. Лысёнок досадливо морщился, завалил первую задачу. А ведь вполне мог бы рассчитывать на золото, но ничего, серебро тоже блестит. Зато Миша Рудковский спокойно улыбается, он все решил на уровне, видать, Лемон помог. Быстрым ломким шагом приблизился Савин. Он сиял. «Все в порядке, парни», — выдохнул Палыч. «Официальное награждение завтра, а кто на какой ступеньке пьедестала, скажу прямо сейчас, а то не выдержу». Переждав наш слегка натужный смех, он заговорил выспренним тоном, но никто даже не улыбнулся. «С нами сравнялись лишь Ле Бахань и Янни Коварш, у обоих по 40 баллов. Саша Разборов — 40 баллов, Илья Захаревич — 40 баллов, Андрей Соколов — 42 балла». «Ура!» — шепотом затянул Илья. «Качать дюху!» — воскликнул Рудковский смелее. «Не!» — обеспокоился Хлебутин. «Уроним!» И вся наша восьмерка грохнула беззаботным раскатистым победным хохотом, сметая застоявшуюся тишь. Понедельник, 10 июля, утро. Крымская область, Нижняя Орианда, госдача Глициния. Яхта-стрела не плюхала по волнам, подчиняясь морю и ветру. Она мчалась, подгоняемая парой мощных дизелей. Пенила валы бурунов, рассекала синий блеск моря. Андропов вышел было на прогулочную палубу, но сразу вернулся. Сильный поток влажного воздуха обдувал, как свежий ветер, заворачивая пиджак. Галстук трепетал вымпелом. «Шо, Юра?» — рассмеялся Брежнев. «Сдувает!» «Любите вы, Леонид Ильич, носиться?» — издал председатель КГБ смущенное ворчание. «По шоссе, по волнам». «Это точно!» — согласился генеральный, щурясь и уворачиваясь от настырного солнечного зайчика. «Юр, я тебя не только из-за письма вызвал. Из Москвы выдернул. Есть кое-какие дела, делишки. Да. Ладно, о них мы на даче поговорим. Выпьешь?» «Соку», — серьезно ответил Андропов. Делишки растревожили его, но виду лучше не подавать. Он и так на виду. «Каламбурчик, однако», — наметил слабую улыбку Юве. «Сколько человек в самом КГБ его пасет и подробно докладывает наверх? И это не считая оперативников КПК». Кряхтя для виду, Брежнев встал и прошел в угол кают-компании, где стоял буфет, тихонько клацали бутылки в гнездах и вызванивали стеклянные кувшины. Походка генсека была слегка неуверенной, но на руле стоял капитан первого ранга, знавший свое дело. Стрела летела без лихих заворотов. «Яблочный будешь?» «Годится». «А я чуток Мадеры. Поправлю здоровье». Благодарно кивнув за протянутый стакан сока, отливавшего светлым медом, Юрий Владимирович хлебнул, почмокал губами и снова отвесил кивок, уже самому себе. Вкусно и полезно. Хозяин яхты осилил пару глотков вина, затем отставил бокал, словно окончательно утратив желание пить. «Ну ладно, чего зря сидеть. Рассказывай, чего нам еще объект напророчил. А то по телефону ты так тараторил, что я ничего не понял. Это какой уже по счету?» 13-е, Леонид Ильич. Ну, для зачина...» Достав из портфеля письмо сенатора, Андропов развернул, шурша исписанные листы. «Этот советский человек весьма обеспокоен нашим отставанием в микроэлектронике. Он утверждает, что ввод единой системы ЭВМ, основанной на устаревших аналогах IBM, это прямая угроза не только народному хозяйству, но и обороноспособности СССР». «С этого места поподробнее», — серьезно сказал Брежнев. «Запад не жалеет миллиардов долларов на развитие микроэлектроники. Уже действует своеобразный закон Мура. Количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 2 года. У них». «Это правда?» — нахмурился генсек. «Увы», — кисло усмехнулся председатель КГБ. «Все еще хуже. Производительность процессоров Intel вырастает вдвое всего за 18 месяцев. А процессоры — это большой скачок не только в стиралках или телевизорах. Объект 14 приводит такой пример. Чтобы уничтожить электростанцию в Великую Отечественную, требовался чуть ли не полк бомбардировщиков. В 60-х с этой задачей могло справиться и звено бомбовозов. А сейчас американцы испытывают высокоточное оружие. И чтобы уничтожить ГЭС или ТЭС, будет достаточно 2 ракет. Первая пробьет в бетонной стене дыру, в которую залетит вторая и разнесет всю электростанцию к такой-то матери. Разрабатываются обычные снаряды для гаубиц или танков, только управляемые, которые смогут попасть буквально в форточку. Одним снарядом и 100% поражение цели. Но все это возможно лишь при наличии мощных процессоров и на ракете, и на снаряде, и в самом танке или пусковой установке. Подробностей много, я вам оставлю копию письма». «Да, да». Леонид Ильич беспокойно потянулся за бокалом и залпом допил вино. «Да, Юр, это серьезно. Очень серьезно. Ладно, сегодня же вызвоню Бурцева, Дородницына. И кто там у нас еще? «Отставать нам никак нельзя». Встрепенувшись, он привстал, выглядывая в большой иллюминатор. «О, Юра, приплыли». Яхта сбросила скорость и малым ходом приткнулась к пирсу. Нежно потерлась бортом о кранцы, словно подлащиваясь. Пара матросов ловко накинули швартовые и выставили трап. Стрела вернулась из плавания. Госдача Глициния прятала белые стены за деревьями, будто стыдливая купальщица. Ее парадное крыльцо и накат прибоя разделяли какие-то полсотни метров. Разбегайся и ныряй в теплые ласковые волны. Большую часть года особняк погружался в дрему, но ближе к лету оживал. Его временные хозяева любили здесь бывать. На южном берегу Крыма все мировые проблемы выветривались под дуновениями черноморского бриза. Кивая охране и прислуге, Брежнев с Андроповым прошли в каминный зал, отделанный красным деревом. «Ну что там еще, Юр?» — на ходу спросил генсек. «Растревожил меня этот наш объект». «Объект?» — замешкался председатель КГБ. «Он сообщил, что этим летом, 17 июля, умрет Федор Кулаков, заведующий сельскохозяйственным отделом в ЦК». «Ого!» — нахмурился Брежнев. «И что нам, спасать Кулака?» «Нет, Леонид Ильич, объект предупреждает, что на смену Федору Давыдовичу вы можете назначить Михаила Горбачева, нынешнего первого секретаря Ставропольского обкома. А это, по его словам, повлечет самые губительные последствия для страны». Слушая, генсек напрягался и краснел. Его взгляд под кустистыми бровями переполнялся тяжким недовольством. И вот... «Хватит!» — рявкнул Брежнев, с треском шлепая ладонью по столу. «Будет он мне еще кадры тасовать!» Ругнувшись, генеральный сердито посопел, отходя, и пробурчал. «Это я не тебе, Юр. Просто... ну, есть же пределы терпению. Умник нашелся. Как-нибудь без его после знания обойдемся. Что там еще?» «Да, в принципе, все, Леонид Ильич», — осторожно сказал Андропов. «Все так все», — заворчал генсек насупясь. «Вот! Вывел он меня. Ладно, дела в сторону. Поговорим о делишках. А тебе, Юр?» Юрию Владимировичу стало зябко. «Обо мне?» — промямлил он. «Ага». Брежнев легко по-молодому встал и прошелся к окну. «Только ты не думай, что я тебя прямо сейчас... знакомлю с принятым решением. Нет, просто мысли вслух. Понимаешь, Юр, ты уже перерос комитет. Если уж ты занялся и неплохо занялся общими вопросами, как бы не совсем в рамках своей компетенции, то не лучше ли тебе дать заниматься именно... общеполитическими и стратегическими темами? Вот только как? Пересадить в ЦК? Но если только на место Михаила Андреевича, тогда это будет вроде повышение. Так ведь товарищ Суслов живее всех живых. Вот я и думаю, куда ж тебя девать такого... переросшего. Как можно переконфигурировать систему власти? Ну, если хорошенько подумать, то как раз эта система и является ключевой проблемой на высшем уровне. Нет, я не спорю. Обычно член Политбюро вполне способен решать текущие вопросы в зоне своей ответственности. Ладно, не будем углубляться. В общем, систему, по крайней мере, пока, переконфигурировать невозможно. Но почему бы не подумать о ее достройке? «Интересно», — затянул Андропов. «Да», — горячо подхватил Брежнев. «Но если в максимально сжатом виде, дело вот в чем. У нас на данный момент имеются две существенно различающиеся схемы управления экономикой. Одна — по линии министерств и вверх, вплоть до членов политбюро, курирующих направления и отрасли. А вторая — по линии госкомитетов, непосредственно в политбюро не выходящие, хотя и затрагивающие интересы ряда его членов. А ведь ты, Юра, именно с госкомитетами предпочитал работать, когда заходила речь о конструктиве в виде стратегических проектов. Я помню». Он быстро вскрыл пачку дуката, сунул сигарету в рот и закурил, жмурясь от тайного удовольствия. Даже голос его утратил давешнюю сварливость. «Я что предлагаю? Выделить наиболее успешные НПО и ПО и дать им стратегическое, а не административное управление через ключевые госкомитеты. Понимаешь? Они станут как бы нашими кандидатами в советские дзайбацу. В курсе?» «Это японские финансово-промышленные группы», — пробормотал Андропов, чувствуя, как разгорается в нем забытый комсомольский энтузиазм. «Да, будешь курировать Госплан, Госкомстат и Госснаб». «Ого, а ты думал», — усмехнулся Леонид Ильич, «завяжем на тебя еще Госкомитет по науке и технике академика Кириллина. Плюс военно-промышленную комиссию, ну куда ж без нее. Можно, кстати, объединить их в новый Госкомитет СССР со статусом руководства не менее первого зама предсовмина. Да, так и надо будет сделать. И не сам рули, не с площади Дзержинского. Есть же у тебя эти внутренние голубятни КГБ, вроде ММО или ВНИИСИ. Интеллектуальных ресурсов там полно, вот и пусть они не диссидентов плодят, а займутся делом, берут госкомитеты на контроль. А твоя задача, как политика и стратега, переформатировать ключевые комитеты под обеспечение точек роста. Примерно так, как во времена ОНЫ делали атомную бомбу или ракеты». «Ну как, Юрий Владимирович?» — подмигнул генсек. «Смоешь?» «Попробовать можно», — затянул Андропов и оборвал себя. «Смогу, Леонид Ильич». «Вот так-то лучше», — проворчал Брежнев. «И еще. Держи под строжайшим контролем весь круг допущенных к информации от объекта. Лишних, а тем более чужих, в коммуникационном центре 14 быть не должно». «Не будет», — твердо пообещал председатель КГБ. Суббота, 15 июля. День. Севастополь. Набережная Арт-Бухты. Всю неделю я провел в дороге. Летел, ехал, бегал, как угорелый. И это была дорога к морю. А между полетами, поездками и походами случались пересадки. Даже празднество награждения запомнилось смутно. Пафосные речи, красивые дипломы с готической каллиграфией, позолоченные кругляши медалей. Эльвира Хабибулиевна так и не смогла поставить мне кембриджский выговор, так что пришлось благодарить хозяев Олимпиады в манере ковбоя со Среднего Запада. А вечерком вся наша олимпийская сборная скинулась по 50 пенсов с носа на бутылку виски «Хейк Димпл», а я на свои прикупил закуски, нарезку из копченого лосося, мясного рулета и сыра грюйер. Мы заперлись в нашей с Рудковским комнате и... Ну, в общем, хорошо посидели. Юных математиков развезло с первых же глотков, поэтому очень быстро шепотки переросли в оживленную болтовню, а стыдливые смешки — в дикое ржание. И никто нас не беспокоил, не воспитывал и не школил. Скорее всего, руководство в тот вечер увлекалось тем же, чем и мы, только на своей, суверенной территории. А 7 числа Щукин сдержал таки слово, отвез нас на Оксфорд-стрит в бюджетный Примарк. Великолепная восьмерка разбрелась, обалдевая и решая воистину непосильную задачу, вычисляя корреляцию между желаниями и возможностями. А я потихоньку набивал сумку подарками. В субботу мы покидали Альбион, так и не подышав его туманами. Вернувшись домой, я отсыпался, отъедался и вел терпеливую, грамотную осаду. В конце концов, родители, задобренные импортными подношениями, смилостивились и отпустили меня в Крым, что и требовалось доказать. Середина года, середина лета, середина июля. Мой день рождения. Помню, как взволновался, узнав, что мелкая тоже родилась 15 числа. Моя помраченная натура углядела в этом совпадении некую мистическую связь. Но это мимолетное ощущение прошло, успев лишь отозваться в душе утухающим ёканьем. Наверное, если рассуждать с позиции здравого смысла, то я не прав, тратя столько сил и средств на моих девчонок. Поездка в Крым, квартира на Фрунзе, а скоро и вовсе отдельная двушка. Оформлю ее на Софию Ивановну. Вот только здравомыслие здесь ни при чем, и Мелка и София помогают мне жить. Они, сами не зная того, заземляют мои страхи и тревоги, снимают тяжкий напряг. Я отдыхаю с ними душой. А деньги? Ну что деньги? Кладов еще полно. На вокзале я сел в троллейбус и доехал до сквера Ленинского комсомола. Где-нибудь за Крымскими горами, в степи, сегодня жарковато, но у моря хорошо. Ветер собирал на синем просторе запахи соли и йода и доносил их слабыми порывами, колыша лучезарный воздух. С наслаждением вдыхая, я резво перебирал ногами ступени синопского спуска. Впереди качал переливы вход в артиллерийскую бухту, рассыпался блеском севастопольский рейд, крепко сидела константиновская батарея. А над хрустальным мысом белел навеки поднятый бетонный парус, громадный, но изящный обелиск в честь города-героя. Я не спешил. Столик на четверых заказан к 14:00, время есть. А то я за последние дни больше сидел и лежал, чем ходил и бегал. Пройтись, прогуляться в хорошую погоду. Что может быть лучше? Прогуляться, держа за руку девушку. Я усмехнулся своим мыслям и позывам. Бывает и хуже. Да, бывает. Выйдя к хрустальному пляжу, с удовольствием обвел глазами ресторан «Баркентина». Очень необычное питейное заведение. Самый настоящий парусник, вытащенный на сушу. Эту трехмачтовую «Баркентину» спустили на воду еще до моего рождения, окрестив Кропоткиным. Курсанты ходили на ней в плавание, осваивая трудную моряцкую науку, но вышел срок, и корабль завели в самый конец Камышовой бухты, в отстой. Спасибо судоремонтникам, починили парусник, а громадный плавучий кран вынес его на берег. И теперь Баркентина привлекает тех гуляк, кому не чужда морская романтика. Я поднялся на палубу и сразу увидел всю троицу. Величественную и загадочную Жозефину Гессау в глухом белом платье без рукавов, кокетливую и оживленную Софи в приталенном сарафанчике, а между ними металась безмерно счастливая Тома. В синей юбочке и белой блузке она улыбалась и городу, и миру, и морю, и небу. Ей бы еще пионерский галстук для законченности картины. Хм, да нет, выросла мелкая из юных пионерок. Мимолетное размышление прервалось. Тамара Гессау Эберлайн заметила меня. Она сорвалась с места с детской непосредственностью, а вот затормозилась девичьей робостью. «Андрюш, здравствуй!» — воскликнула мелкая, беря меня за руку. «Привет, Томочка!» Я видел, я чувствовал ее желание прильнуть, обнять и замереть, но позади эти двое и люди кругом. Но Томины пальцы ласково скреблись в мою ладонь, тайно выражая симпатию и признательность. «Дюш, все так хорошо!» — выдохнула девушка. «Ну просто прекрасно! Лучше не бывает! И письмо твое я еще в Москве сбросила». «Молодчинка ты моя!» — обронил я, не думая. Засмеявшись от нахлынувших чувств, Тамара повела меня к столику. Жозефина Ивановна понимающе улыбнулась, а София испытала такое облегчение, что захихикала. «Виновница торжества виновника ведет. «Ага», — радостно воскликнула Тома, села и заерзала. «А что у тебя в портфеле?» «Томуся», — с ласковым укором выговорила бабушка. «Ага», — подумал я, — мелкая признала родство. «Мы тут проявили инициативу», — с притворным оживлением заговорила Жозефина Ивановна. «Заказали салаты, горячие. Против Мадеры ты ничего не имеешь?» «Полностью за», — уверил я ее, щелкая замком портфеля. «Понимаю, что рано, но к чему терпеть нетерпение?» Яркая упаковка привлекла внимание всей троицы. «Масляные краски Роуни», — объявил я без обязательного придыхания. 36 цветов. Это тебе, Томочка». «Ой!» — мелкая накрыла ладонями пылающие щеки. «А я еще не умею, чтобы из тюбиков, масляными». «Научишься!» — воскликнула Ёлгина, постреливая глазками. Морские офицеры и курсанты-нахимовцы так и велись по палубе. «Спасибо!» — Тома часто заморгала. «А это от всех нас!» Жозефина Ивановна поспешно выложила ладную коробочку и пододвинула ее ко мне. Я распечатал подарок и достал ремень. Блестящая кожа с узором так и переливалась на солнце. «Только не говорите мне, что это было крокодилом». «Нет, конечно», — рассмеялась Гессау. «Они в Средней Азии не водятся. Это было коброй». «Кобрай!» — ахнула Софи. «Ничего себе!» Освоившись, я подхватил бутылку и плеснул в четыре бокала, слегка обделив Тамару. Пить не хотелось, на меня и так накатил релакс. Чувствовалось, что скромный день рождения пир удастся, что мы хорошо посидим и наболтаемся в волю. Я расскажу про Лондон, Жозефина Ивановна про свою старую подругу, которая поселила у себя всех троих и, конечно же, пустит на постой четвертого. Софина танцуется с капитанами и старлеями, повесившими кители на спинке стульев, и Тома нарезвится всласть, и мне станет легко и просто. До того, что стану подкалывать фрау Гессау, дерзко намекая на темное коминтерновское прошлое. «Я хочу выпить за то, что наконец-то стану летать по паспорту, а не по свидетельству о рождении, как детенок». Луч солнца запутался в моем бокале, высвечивая золотистый цвет вина. «Но этот тост за тебя, Томочка. Я как-то глупость сморозил, пожелав законсервировать твою свежесть, твою юность и чистоту. Зачем? Ты и так останешься юной и чистой, только станешь еще красивее и еще умней. За тебя, Томочка. За твои чудесные 15 годиков!» — воскликнула Софи. «Будь счастлива и любима, Томуся!» — проворковала Жозефина Ивановна. «Буду!» — выдохнула мелкая, глядя мне в глаза, и стеснительно улыбнулась. Пятница, 21 июля, день. Винница, второй переулок Черняховского. Я малость заплутал в лабиринте частного сектора. Помнил, что Тома упоминал Черняховского. Улицу его имени я нашел, прогулялся по ней, но нужный дом оказался магазином продукты. Уже отчаявшись, случайно набрел на второй переулок, названный в честь славного командующего. И вздохнул с облегчением, увидав Томину бабушку, протяжно сзывавшую квохчущих кур. «Цып, цып, цып-цып-цып, проклятущий!» «Здравствуйте!» — громко сказал я через забор. «А Тома Афанасьева здесь живет?» Бабушку Тома я видел всего раз на фото в альбоме у мамы Любы. Ошибиться было нельзя, те же гладко зачесанные седые волосы, скатанные под гребешок, круглые очки в тонкой, некогда золотой оправе. И даже платье то же самое, с белым кружевным воротником. Глянув на меня из-под руки, старушка напевно ответила. «А вон она речку пришла, купатыся, а шо?» «Спасибо», — торопливо обронил я и зашагал к южному бугу. Река проблескивала за огородами тосадочками. Мои губы повело в кривь. Помнится, еще в школе грозился заехать в гости. Только вот после Ленинграда случилась черноголовка, и мне расхотелось навещать одноклассницу. «Одноклассницу, значит?» — подумалось с издевкой. А память назойливо замещала негатив видениями последних дней. Как мы купались на Хрустальном и в Казачьей бухте. Как мне спалось на старой тахте под шелестящим балдахином из виноградных лоз. Теплая ночь звенела цикадами, в звездном свете белели стены дома, сложенные из ракушечника, и толкался в уши слабый шелест прибоя. Я кисло поморщился и повел головой, отмахиваясь от воспоминаний, как от зудящего комарья. Смутно было на душе. Даже четко выразить, зачем я приехал сюда, не получалось. Подлизываться к Томе, чтобы простила измену? Так она не знает ничего про Олю и не узнает во веки веков, аминь. «И никому я не изменял», — сорвалась мысль, — «отстаньте вы все от меня». «Просто выполняю данное в попыхах обещание?» «Может быть. Мы порой мучаемся догадками, не разумея собственной натуры. А мозг даже не ставит нас в известность о решении, принятом в обход сознания. По велению некоего незамеченного нами импульса вдруг срабатывает сложнейшая химия, нейромедиаторы где-то в коре окропляют синапсы, и человек бежит туда, не знаю куда, затем не знаю чем». «Или ты просто желаешь убедиться, примет ли тебя запасной аэродром?» Набитая колея, изображавшая переулок, сошла на нет, затягиваясь ползучей травкой, выводя на белый речной песок. Южный бук лениво плескал в берег, под ногами хрустели овальные ракушки. Пацанва с гиканьем покоряла речные просторы верхом на огромных надутых камерах от кразовских шин, а девчонки-малолетки заливисто вопили, бегая по мелкой воде. Я замер. Тома выходила из волн, как Афродита. Вот река ей по грудь, по пояс, по колено. Синий купальник мало что скрывал, хотя и прятать особо было нечего, а длинные стройные ножки и без того на виду. Девушка отряхнула подмоченные волосы, прошлась по пляжу с трогательным достоинством пробудившейся женственности, огляделась рассеянно и заметила меня. Не поверив, пару раз хлопнула ресницами, а затем взвизгнула и бросилась навстречу. «Дюша!» Томас на лету обняла меня, покосилась кругом и храбро чмокнула в губы. «Ты приехал!» — выдохнула она. «Ага», — подтвердил я, с удовольствием тиская мокрую талию. «Ой, я тебя сейчас всего вымочу». «Да ладно!» — благодушно заворчал я. «Дюш!» — с чувством сказала девушка. «Ты такой молодец!» И приникла губами по-настоящему, надолго и накрепко, даруя усладу и надежду. «Жизнь налаживается?»